Прогулка по городу. Ориентироваться в городе несложно. Здесь множество широких улиц, по которым не местному жителю ходить проще. Хотя, конечно, лабиринты узких улочек и переулков интереснее. Так что, если не боитесь потеряться, добро пожаловать. Но мы все же пойдем широкими для надежности. Начнем нашу прогулку с расположенного недалеко от вокзала монастыря Вэньшу. Он не только самый красивый и хорошо сохранившийся в Чэнду, он еще и действующий, поэтому здесь всегда много верующих, а наблюдать за ними — отдельное удовольствие, пусть они меня простят. Если вы оказались в городе на короткое время, идти нужно именно сюда. Монастырь основан при династии Тан и сохраняется неизменным с 1691 года, что большая редкость для Китая. Главное сокровище Вэньшу — статуя белого нефритового Будды и пагода тысячи Будд. Все здания украшены тонкой, искусной резьбой по дереву. На территории монастыря находится одна из лучших и самая большая в городе чайная, а рядом с ней — вегетарианский ресторан с фирменными блюдами из соевого творога тофу, которые повара так удачно маскируют под мясные, что не знаю вы, что этот ресторан вегетарианский, в жизни не догадались бы. От монастыря пойдем к мавзолею Юнлин, гробницы Ван Цзяня. Генерал Ван Цзянь, 847-918, после падения династии Тан стал царем государства Шу. Правил в 907-918 годах, которое под его мудрым руководством превратилось в самое сильное и богатое на юге современного Китая. Мавзолей Ван Цзяня – одно из немногих погребальных сооружений Китая, возведенное на поверхности земли. Объяснение у этого удивительного факта самое тривиальное – грунтовые воды не позволили сделать гробницу подземной. От центральных ворот к мавзолею ведет мощеная дорога, вдоль которой установлены фигуры животных и изваяния подданных – гражданских и военных. Сам мавзолей напоминает большой курган. А в центре погребального зала возвышается большая каменная платформа, на которой когда-то стоял деревянный гроб Ван Цзяня. После того, как погребальное сооружение вскрыли в 1942 году, оказалось, что и гроб, и останки генерала истлели без следа. В дальней от входа части погребального зала находится небольшая статуя царя, а между фигурой и платформой помещен большой каменный сосуд с маслом для вечной лампы. С северной и южной сторон платформы установлены две каменные танцовщицы и 22 музыканта, причем каждый из них играет на своем инструменте. Считается, что они — лучше всего сохранившиеся в Китае изображения музыкантов эпохи Тан. Рядом с гробницей есть небольшой выставочный зал с копиями объектов, найденных при раскопках. Обратите внимание на нефритовую печать, которой Ван Цзян собирался скреплять документы в потустороннем мире. В Китае обнаружено всего два подобных артефакта. От мавзолея направляемся к храму Циньянгун. Это самый старый и большой даосский храм в Чэнду. Его главный зал трех непорочностей – украшен изображениями животных и драконов. У входа установлены бронзовые статуи двух коз. Вы сразу же заметите, что козы натерты до блеска. А все потому, что страждущие заключить навечно сделку с фортуной трут сначала правую, она символизирует все знаки зодиака, а потом левую, она избавляет от физической и душевной боли. В зале стоят скульптуры даосских святых, и три большие позолоченные статуи трех непорочностей, которые символизируют три уровня неба, как это понимают в даосизме. Позади них установлена большая резная панель с их изображением оседлавших журавля, тигра и девятиглавого льва. Храм расположен в парке Вэньхуа, на территории которого рекомендую также осмотреть восьмиугольную пагоду, она построена без единого гвоздя. А к востоку от храма проходит проспект Цинтай, на котором восстановлен уголок старого Чэнду. Не пропустите удовольствие. Рестораны и магазины здесь дороже, чем в других местах, но в них можно и не заходить. А вот фотографии на их фоне получаются отличные. После осмотра этого храма есть два варианта. Можно оставаться внутри старых городских стен и идти к следующему интересному храму у Хоу-Ци, а можно отклониться от маршрута, чтобы посмотреть домик Ду-Фу 712-770, одного из величайших поэтов Китая, а потом идти дальше к храму у Хоу-Ци. В храм идем в любом случае. Ду-Фу приехал в Чэнду в 759 году и прожил в крытом соломой маленьком домике 4 года, за которые написал 240 стихотворений и поэм. Конечно, тот самый домик не сохранился, но здесь можно осмотреть каменные стелы и несколько скульптурных портретов мастера, самые ранние из которых датируются XIV веком. В экспозиции представлены книги поэта, изданные в Китае при различных династиях, а также более современные, в том числе переведенные на другие языки, включая русский. Домик стоит в центре большого бамбукового парка, в котором кроме бамбука растут более 30 видов других деревьев – сливы, магнолии, дикие яблони, камелии, азалии, лавр. Какой бы путь вы ни выбрали, следующая точка нашего маршрута – храм у Хоу-Ци. Окруженный красной стеной комплекс еще называют храмом Джугэ-Ляна 181-234. Этот герой, любимый всеми китайцами книги «История трех царств», сначала служил военным министром, а потом премьер-министром государства Шу. Передний павильон посвящен, однако, не ему, а первому правителю Шу Лю Бэю 161-223, правил в 221-223 годах. Построенный в его честь храм Ханьчжаоле перенесли сюда при династии Мин. На территории несколько статуй Джугэ-Ляна и Любэя, многочисленные каменные стелы, бронзовые сосуды, барабаны и колокола, которые Джугэ-Лян использовал во время сражений. Ну, по крайней мере, здесь говорят, что это те самые барабаны и колокола. Обратите особое внимание на черную стелу, 809 год. Китайцы называют ее «Три чуда», потому что она – образец текста, каллиграфии и резьбы. Можно также осмотреть музей трех царств – Вэй, У и Шу, экспонаты которого посвящены тому времени – 220-280. Обязательно побродите по улочкам рядом с храмом, самая известная из которых – старинная улица Дзиньли. Она была здесь проложена еще во времена того самого государства Шу – 221-263. И уже тогда славилась торговыми лавками. Здесь сохранились постройки самых разных эпох, в которых сегодня располагаются магазины и рестораны, так что в этом смысле со времен Шу никаких изменений. В лавках продают много оружия, пики, мечи, булавы, конечно, все не настоящее, которые используют в боевых искусствах. Почему именно здесь? Потому что действие большинства исторических фильмов с элементами боевых искусств, которые очень популярны в Китае, происходит именно в эпоху Троецарствия. Последняя точка нашего маршрута – музей провинции Сычуань. В его коллекции более 150 тысяч экспонатов, но для осмотра выставлена лишь небольшая их часть. Если вы не планируете поездку в Сан-Синдуй, древнюю столицу государства Шу, советую здесь побывать хотя бы для того, чтобы увидеть гигантские бронзовые маски, обнаруженные в жертвенных погребениях. Ученые так и не смогли понять, кого они изображают, настолько необычными, чужеродными, некоторые говорят, инопланетными, выглядят эти бронзовые лики. Среди других интересных экспонатов – четырехметровый деревянный подвесной гроб, обнаруженный в пещере в горах над рекой Янцзы. 14 бронзовых колоколов, без языков, которые относятся к периоду воюющих царств, слепки рельефов из гробниц династии Хань и керамическая скульптура. Историкам может быть интересно.